вроде монте-карловской рулетки или воровского очка. Чтобы вступить в такую игру, мы должны отказаться от мелких преимуществ, сделавших нас венцом природы, интеллекта и психологии. Оставшись наедине с голым случаем, мы теряем право на антропоморфные сравнения. Судьба не похожа ни на человека, ни даже на Бога, как-никак сотворившего нас по собственному образу и подобию. Пушкин, скажем, представлял ее вроде Пугачева, огромной обезьяной, которой дана полная воля. Судьба грубее и проще нас. Она сама не знает, что делает, и лишь подражая ей, мы можем надеяться на выигрыш. Экзистенциальный вызов такой игры заключается в том, что ты и сам не знаешь, на чем остановишься. «Нет свободы без произвола», — говорил умерший от водки Сартр. Или, как переводит замысловатого француза народная мудрость, «дуракам везет». «Почему?» «Да потому», — отвечает Синявский, посвятивший этому герою целую книгу, что само назначение дурака наглядно представить, как от человеческого ума, учености, стараний, воли ничего не зависит. Истина или реальность является и открывается человеку сама в тот счастливый момент, когда сознание как бы отключается, и душа пребывает в особом состоянии восприимчивой пассивности. Забыв себя, игрок сливается с миром, чтобы, впав в транс, следить всем своим естеством за колебанием судьбоносной среды. Исчезнув из мира явлений, он перестает задаваться праздными вопросами, что и как, только когда. Вся игра сводится к тому, чтобы угадать золотой миг слияния, делающего нас неразличимым с внешним хаосом. Удача — это резонанс окружающей нас природы с той, что заключена в нас. Выигрыш — это чудо, преображающее случай в судьбу. Шире науки и выше морали. Он и щедр, и необъясним, как благодать. А благодать — это дар, который мы, как все подарки, получаем ни за что, просто так, как жизнь. Она, учил святой Августин, дается даром. Грация gratis data, ибо заслуженная благодать — это всего лишь зарплата. Эмблема благосклонности — выигрыш, однако не цель игры, а ее топливо. Выигранные деньги не идут в счет, поэтому их обычно пропивают и правильно делают, потому что игра, как водка, не нуждается в корыстном оправдании. Она сама себя оправдывает тем, что, перенося нас из размеренной жизни в безразмерную, меняет масштаб происходящего, вводя в плоскую жизнь дальнюю перспективу. Пушкин величал случай изобретательным слепцом. Но по определению другого ренессансного человека, Боккаччо, фортуна — тысячеокая богиня. Мы, правда, видим только один ее глаз — тот, которым она нам подмигивает. Поэтому нам все равно, что слепой, что всевидящий, случай — всего лишь синоним неизвестных факторов, то есть расписка в нашей беспомощности. Не умея познать мириады причин, повелевающих раскладом, мы отдаем себя во власть тайны —